Христос воскресе! Сегодня память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова совершает Церковь. И мы молимся апостолу Христом Богом возлюбленному, чтобы он умолил избавить люди безответные, нас с вами, от належащей мглы языков, от той тьмы, которая окружает сегодня нас в мире, чтобы свет любви Христовой, Пасхи Господней, не оставлял нас никогда. Единственное, что дает нам силу и решимость противостоять всем испытаниям. Мы знаем, что это был особый ученик Господа, которого Спаситель сподобил всем тайнам, самым сокровенным. На Тайной вечере он возлежит на персях Спасителя и вопрошает его. До ныне вопрошает всякий раз, когда совершается божественная литургия, и когда мы приближаемся к чаше Христовой, звучит его голос: «Господи, кто есть предаятель?» И он до ныне вместе с Божией Матерью у креста Господня особым образом стоит. Всякий раз, когда мы прикладываемся ко кресту, мы видим, что кроме распятого Господа изображены там и Божия Матерь, и этот возлюбленный ученик Христов, через которого совершилась тайна нашего соединения с Божией Матерью, который от того, что он устоял там, где только Божия Матерь может стоять, от того, что и он прошел через смерть Христову, сподобляется, как никто другой, быть благовестником Пасхи Господней. В самую ночь Пасхи, когда нам открывается самая главная тайна жизни, когда мы узнаем, что Христос победил, что эту победу Он одержал для нас. Когда нам открывается вечная жизнь, мы слышим евангельское слово. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И все священное Писание открывается нам уже в ином свете пасхальном. Мы не удивляемся, что именно Евангелие от Иоанна читается в церкви за богослужением, от Пасхи до Святой Троицы, когда Церковь приобщается самой великой радости вечной жизни, и имя его, Иоанн, значит «благодать». От того, что он слышал биение сердца Бога, ставшего человеком, когда тот преподавал пречистые свои тайны ученикам, он делается способным возвещать истину Божию громоподобно, так, чтобы весь мир до скончания века мог слышать этот глас истины через сына Воанаргесова, сына Громова, обращенный к нам. Мы могли бы говорить о многих еще особых тайнах, которым он причастен, об особенностях его Евангелия, как это мы часто делаем, когда бывает его праздник. Но сегодня хотелось бы обратить внимание на те слова, которые Спаситель говорит о нем, что этот ученик, этот человек будет пребывать, донде же я приду. Пока не придет Христос, он будет пребывать. Сам Спаситель говорит, и это слово, как мы читаем в Евангелии, пронеслось среди братьев. И все стали говорить, что ученик этот не умрет. Хотя Господь не сказал, что он не умрет, но он сказал, что он будет пребывать, донде же приду. И все есть ученик, и же и написасия, и мы знаем, что свидетельство его истины. Кто свидетельствует о Христе благодатно, тот по слову Христа будет пребывать всегда, пока не придет Христос. Апостол Иоанн все пережил, он причастен всем тайнам, и он раскрывает все эти тайны в своем свидетельстве. Он говорит слово свидетельства, которое принадлежит Господу. Это значит, что он пребывает в Господе. И в этом слове любовь Господня вся, и силой Господней это слово достигает нас. И вся жизнь апостола определяется, можно сказать, этим свидетельством, определяется Словом Божиим. Его жизнь не принадлежит ему, он не знает, что будет с ним. Но он знает, что Господь хранит его будущее. И потому всего себя отдает ему. Его служение приобретает апокалиптический характер. И он возрастает в этом служении вместе с Церковью, пребывая рядом с Господом. До второго пришествия Христова, когда Господь придет со славы, будет раскрываться в судьбах Церкви это служение любви. «Се есть и ученик, и же и написасия». И он придает своему свидетельству тому, что он видел, непоколебимость Слова Божия, непоколебимость и твердость Священного Писания. Нельзя допустить, чтобы это слово было утрачено, чтобы оно рассыпалось на отдельные части, хотя мы знаем, что в каждой части присутствует эта целая вся благодать, которую дает ему Господь, и сам апостол Иоанн Богослов присутствует своей личностью, своей любовью в этом свидетельстве. Он сам присутствует, и он будет пребывать с этим словом, своей жизнью, своей любовью, пока не явится Господь во втором своем пришествии. И вот эти слова, и мы знаем, что свидетельство – это истина, тоже удивительно, потому что кто эти мы, которые знают это? Это апостол Иоанн Богослов и все верующие во Христа Бога, и в том числе мы, стоящие здесь в храме, знаем, что свидетельство – это истина. Он говорит один об этом, но он говорит от лица всех нас. Он не снимает с себя ответственности за знание истины. Он не возлагает ее на других. Он не говорит об истине, как о чем-то внешнем, в котором он сам не участвует. И в то же время он не преподает это свидетельство как только свое, как только то, что он сам пережил. Но в общении со всеми верными, со всеми нами, со всею Церковью, до скончания века, до второго пришествия Христова. Он говорит об этом. Все знают это так же хорошо и так же твердо, что это истина. Все участвуют в этой истине. Не потому, что мы вместе с ним составляли этот священный текст, но свидетельством, что это истина. И это свидетельство всех, всей Церкви, каждого верующего человека, можно сказать, всего человечества святого, которое приобщилось этой истине. Это свидетельство придает силу особую слову апостола Иоанна Богослова. И мы говорим об этой истине, которая раскрывается в подлинном свете, в свете Пасхи Господней. Не просто как о истине, которая нам известна, но об истине, которая пребывает в нас, как сам апостол Иоанн Богослов говорит, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире, чтобы мы не боялись вот этой належащей мглы языков, какой бы она ни была мрачной и черной, что бы ни происходило в этом мире, эта истина в нас пребывает, и тот, кто в нас, больше того, кто в мире. И от того, что это свидетельство любви ко Господу и свидетельство любви к другому человеку, это свидетельство также и пребывания в истине, потому что только это истина, истина, что причастна этой любви. То есть апостол Иоанн Богослов говорит нам сегодня о том, что в Церкви Христовой не существует отвлеченной истины, никакой теоретической истины нет у нас. Разумеется, истина существует, даже если люди ее отрицают, и даже если большинство людей будут ее отрицать. Но когда люди исповедуют эту истину, когда они приходят к ней, они не могут жить, не пребывая в единстве с этой истиной. Их жизнь немыслима без этой истины. То есть вера, любовь и послушание Господу нераздельны всегда. Это единая жизнь. И где любовь, там истина того, кто любит, истина Господа. И она принимается как собственная истина, как истина, которая мне принадлежит. И это и есть вера. Блаженный Августин говорит, что любовь – это не только совершенство человека, это начало и середина и конец пути человеческого. Мы потому веруем, говорит он, что любим. Только в этом заключается вера. Оттого мы и веруем, что нам открывается то, что дороже всего на свете. Как говорит другой апостол, то, что чисто, то, что любезно, то, что достойно, то, что праведно. И мы не можем не верить в это, но открывается еще и большее, и более драгоценное. по мере того, как мы идем путем веры. И апостол Иоанн Богослов свидетельствует об истине Господа, потому что он любит Господа. И поскольку он верует в Господа, он весь исполнен послушания Ему. Вот что такое любовь и что такое вера. И отсюда рождается это свидетельство о истине, с которой он един. И любовь, которая верит и которая знает истину, не прекратится никогда, пока не приведет других людей разделить с нею эту истину и уверовать в нее. Таково свойство любви, чтобы людей, не знающих истину, приводить к тому благу, которым она обладает. Сам Господь – это благо. И любовь апостола Иоанна не знает покоя, пока все не достигнут этого блага, пока все не станут причастными этой истине. Потому и Господь говорит, что Он будет пребывать, пока не приду. И потому написано, мы знаем, что свидетельство Его истинно. Он один написал эти слова. И пусть даже будет такое, что другие еще не могут убедиться с Ним в истинности Его слов, по-настоящему, в той глубине, в той благодатности, которая открывается это Ему. Но Он верует в них и доверяет им. И Он молится за них, вот это наша молитва. И же падши на перси приемы, того же моли богословие, чтобы это произошло и с нами, чтобы и нам был дарован этот свет. Точно так же мы за всеночный поем воскресение Христово видевши. Это значит, что мы свидетельствуем, что не кто-то другой, а мы видели воскресение Христово. И мы знаем, что Христос воскрес. Но, может быть, есть среди нас и такие, которые не сподобились этого видения еще. Это не означает, что они исключаются из церкви. Они идут вместе с церковью тем же самым путем, которым идет апостол Иоанн Богослов, все апостолы, все святые, все простые верующие в Господа христиане, которые сподобились этого знания. И свойство любви не исключить никого. Ни один человек не может быть исключен, как мы говорим, или принесен в жертву. Но напротив, всех людей включить в эту тайну. Не оставить никого позади себя, за собой, сзади где-то там. Но всех привести ко Христу. И Он отдает им свою любовь, чтобы их способность, чтобы наша способность постигать истину возрастала. Апостол Иоанн Богослов говорит, как один из многих верующих во Христа, но так же, как и тот, кому дано особое служение и особая ответственность. Таким образом, он и включает всех нас, всех других, говоря «мы знаем», он ручается за нас, ручается за тех, даже которые еще не знают благодатно этой тайны. Он показывает этим, что он должен, во-первых, употребить все свои силы, до конца, чтобы его знание стало знанием других людей, как Христос, у креста которого он стоит, обнимает всех, как Божия Матерь становится матерью всего рода человеческого и всех хочет привести ко Христу, так апостол Иоанн Богослов молится именно этой молитвой. И в этом свете раскрываются нам самые последние слова Евангелия, когда мы слышим, что многое другое сотворил Иисус, то, что не написано в книге сей, но если бы писать о том подробно, то и самому миру не вместить бы написанных книг. Любое свидетельство о Христе, как бы оно ни было значительно и прекрасно, не может стать исчерпывающим. Все Евангелия, все послания апостольские, все труды святых отцов, это еще не все, что сотворил Господь. Многое Господь сотворил. Он сотворил то, что перевернул весь мир. Он дьявола сокрушил. Он жизнь новую, нетленную даровал всем. Своим воплощением, крестом и воскресением Господь сотворил и продолжает творить. И ничто не может быть из Его дел никогда потеряно. Даже если оно не записано в книгах и ни в каких свидетельствах. Во всем присутствует Сам Господь, и потому, если бы писать об этом подробно, то и самому миру не вместить написанных книг. Это раскрывается не только в жизни всей церкви, это все богатство неслыханное, но это в жизни каждого человека, верующего, раскрывается, того, кто приобщается вечной жизни. Если бы писать об этом подробно, то всему миру не вместить бы того, что Господь творит в судьбе каждого верующего истинно человека. И все, что дано постигнуть апостолу Иоанну, не может вместить мир. И пусть все, что открыто каждому из нас Господом, в том творении многом и дивном, которое Он совершает, является только частью всего богатства, которое принес Христос. Нам принадлежит все богатство других людей до скончания века, будет принадлежать, это раскроется, тогда, когда придет второе пришествие Христово. Вся слава каждого человека, все дары, непостижимые Христовы, данные одному человеку, будут принадлежать всем. И то, что было дано всем, будет принадлежать каждому из нас. Вот это и есть свидетельство любви, которое дарует нам сегодня Святая Церковь, праздник апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Все принадлежит нам, но раскроется этот дар только тогда, когда мы увидим его, как говорит апостол Иоанн Богослов, и будем подобны ему в даре истины и любви, и жизни совершенной, непрестающей. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.